Глава 4. Слова коллеги Маль Фостер еще звучали в ушах, когда поздним вечером я вернулась домой. Невысокая, на вид хрупкая, но на самом деле гибкая и сильная, как я убедилась за годы совместной работы, девушка Каори заведовала у нас медицинскими вопросами. Она пришла к этому выводу после 5 часов исследований. Она наполовину хамелеон в стадии обращения, но на вторую половину она... Темные миндалевидные глаза на чуть смуглом лице посмотрели на меня через стол. «Ты?» Я тяжело сглотнула, а Фрай, присутствовавший на совещании, поскольку я успела втянуть его в наше дело, заметил, повернувшись к Маль. «Я же так и сказал. Просто мы называем их химерами, существ, которые созданы из других. Точнее, называли, пока заклятие химеры не было утеряно вместе с ритуалом, в результате которого происходило... объединение организмов. Теперь это легенды. Похоже, кто-то нашел то, что вы потеряли, и вернул легенду к жизни». С этими словами Берт выложил на стол переговорный небольшой планшет. «Мы нашли эти записи в доме Карины Рантер. Все пока изучить не удалось, поскольку там месяцы видео и аудиозаписей, а также много текстовых документов и зашифрованных файлов. Но кое-что уже понятно. Проект, над которым работала Рантер, назывался «Ангел». Найденную в ее доме девушку она назвала Ангелиной или просто Линой. «И в чем суть проекта?» С явным любопытством поинтересовался Фрай, глядя на меня. Конечно, записи с планшета Берт поручил изучить мне. В этом и состояла моя работа – собирать и изучать информацию, делать из нее выводы. И именно из-за меня мы не успели продвинуться далеко. Вместо того, чтобы быстро перекапывать файлы, как обычно – я подолгу зависала на просмотрах некоторых, следя за своим двойником. Затем, как она говорила, что и как делала. В создании суперсолдата и супершпиона. Ангелина – это сочетание, не внушающее опасений внешности, незаурядного ума, простите, если это прозвучало нескромно, и невероятной силы. За последнее, очевидно, отвечает природа хамелеона. Как и ящерица, она почти неуязвима. Ее регенеративные способности даже выше, чем у них. И еще... она безжалостна. Я медленно выдохнула, вспоминая запись, с которой почерпнула большую часть озвученной информации. Рантер называла ее третьей фазой эксперимента, а со стороны это выглядело как бой без правил. Девушка-гибрид против одного из наемных охранников. Ангелина была безоружна, у ее противника имелся нож. Здоровенный парень, на голову ее выше и раза в полтора шире в плечах, поначалу был уверен в собственных силах и позволил себе несколько провокационных комментариев, от которых даже у меня вскипела кровь. Несколько раз ему удалось достать Ангелину ножом, но раны затянулись в считанные секунды, даже кровь толком побежать не успела. Когда противник оказался несколько обескуражен происходящим, Ангелина без труда сначала обезоружила его, а потом и обездвижила. На записи было слышно, как Рантер скомандовала «хватит», но Ангелина не послушалась. Она что-то прошептала бугаю, после чего резким движением свернула ему шею. Да, судя по всему, свою создательницу она же сама и убила. Согласилась с моим последним утверждением Маль. Вообще-то у нее было еще более необычное имя, чем у меня. Малефисент, распространенная среди Каори. Земли которых вошли в состав Федерации уже на моем веку, но редкое в наших краях. Каори пока предпочитали держаться на своих территориях. Но Малефисент осталась сиротой, и еще малышкой удочерил сотрудник корпуса. Так она и оказалась в столице. «На шее Рантер мы нашли ДНК гибрида», — пояснила она свое предположение. «Другими словами, она монстр», — резюмировал Антуан. Вопреки своему заверению, он не дождался отчета Берта в 5 и пожелал лично присутствовать на нашем совещании в 3. Услышав это, я непроизвольно стиснула зубы. С монстрами, как мы называли опасных существ с низким или отсутствующим интеллектом, в корпусе Либертат разговор был коротким. Изучение и уничтожение. И хотя умом я понимала, что Ангелина опасна, эмоционально не могла смириться с тем, что девушку с моими воспоминаниями и лицом просто казнят. У моих коллег тоже нашлись возражения. «Все не так просто, Антуан», – первым заговорил Берт. К совещанию он успел облачиться в форму и привести себя в порядок, и теперь походил на того старшего следователя, которого мы привыкли видеть. Высокий и подтянутый, с темными волосами, в которых уже хватало седины, хотя Берту не исполнилось еще и 45. Он не мог похвастаться военной выправкой, какая была у Маркуса, но форма военизированного сотрудника корпуса все равно безумно ему шла, превращая из мужчины с довольно заурядной внешностью в настоящего красавчика. «Ты сам слышал, Нелл. Ангелина обладает незаурядным интеллектом. Ее интеллектом». Он кивнул на меня. «И что еще хуже, ее воспоминаниями. Мы не можем применить к ней стандартные процедуры. Она разумна. Она личность. Причем личность нам хорошо знакомая». «Кстати, а почему так?» Антуан обвел нас всех пытливым взглядом. «Я понимаю, зачем Рантер внешность и разум, Нелл, но воспоминания. Разве чистый лист не был бы для нее предпочтительней?» «Может быть, и был бы», — согласилась я. «Но судя по тем записям, что я успела изучить, перенос воспоминаний стал для Рантер сюрпризом». «Это потому, что кто-то берется творить чудо, не изучив как следует матчасть». Фрай фыркнул и выразительно закатил глаза. «Это магия крови, детки, а кровь – это нечто большее, чем ваши тромбоциты с лейкоцитами, на которые вы так стараетесь ее разобрать. Кровь – это эссенция жизни. К крови привязывается ваша базовая энергия. Дух, если хотите». Антуан с полминуты сверлил его взглядом и, наконец, спросил. «Объясни внятно, как вообще все это возможно?» Фрай заметно смутился, что мне доводилось видеть нечасто. «Внятно. Едва ли получится, потому что я точно не знаю, как это было сделано. Вам надо искать рецепт в записях Рантер. Но я могу предположить, что она каким-то образом восстановила или где-то нашла утерянные ритуалы заклятия. Додумалась, что с его помощью можно скрестить не только льва, козу и змею. Возможно, она что-то в нем доработала. Потому что Ангелина выглядит просто как Нелл, а не как хамелеон с головой Нелл. К тому же, за все время она ни разу не перекинулась обратно в ящерицу, из чего я делаю вывод, что она не может этого сделать. Скорее всего, это выглядело так. Рантер взяла женскую особь хамелеона, заставила ее перекинуться в человека и смогла зафиксировать ее в этом состоянии. Скорее всего, помогла ваша генетическая ересь. Потом провела доработанный ритуал с использованием заклятия химеры, в котором использовала кровь Нелл. Много крови. Таким образом, она создала копию с ее мозгами, но не учла того, что в комплекте последовала частичка Нелл в виде личности и воспоминаний». Берт выразительно посмотрел на меня. Его взгляд как бы говорил: «Теперь понимаешь, почему я не люблю магический департамент?» Даже те маги, что остались жить и работать в Дарконе, относились к ученым, науке и технологиям без должного уважения. «Зачем ей вообще понадобилась внешность Нелл?» — задалась вопросом Маль. «Могла бы просто найти хамелеона посимпатичнее». «Дело не во внешности», — уверенно заявил Фрай. «Дело в интеллекте. Понимаете, превращаясь в человека интеллектуально, хамелеон остается ящерицей. Даже на то, чтобы научить его говорить, уйдут года. И ничего может не получиться. Вот она и взяла биоматериал умненькой, красивенькой коллеги. Благо, все сотрудники корпуса регулярно сдают кровь как для исследований, так и на случай потребности в донорском переливании. Одна беда. Глазки не удалось спрятать. У хамелеонов обращения они всегда остаются». «Есть еще одна проблема, с которой нам придется считаться». Маль подалась вперед, вместе с тем садясь в своем кресле прямее. И следующие ее слова тоже до сих пор звучали в ушах, причиняя почти физическую боль. Они кололись в черепной коробке, как клубок иголок. Сейчас, когда я сидела в темной безжизненной машине во дворе собственного дома, не чувствуя сил выйти и подняться в квартиру, мне пришлось активно потрясти головой и помассировать виски, прогоняя воспоминания и мысли, которые они за собой тянули. Завтра. Все завтра. Нужен отдых и здоровый сон, поскольку без них ситуация выглядела патовой. Казалось, что со звонка Антуана, прозвучавшего посреди ночи, прошла целая жизнь. На меня навалилась соразмерная этому ощущению усталость. Хоть и с трудом, но я заставила себя выйти из машины. Наконец, оказавшись в квартире, почувствовала великий соблазн не включать нигде свет. Не переодеваться, не ужинать и не умываться, а просто пройти сразу в спальню и завалиться в кровать. Остановил приглушенный шум гостиной. как будто едва слышно прочертил ножками по полу выдвинутый стул. Я напряглась, торопливо включила свет в прихожей и сразу в коридоре, который вел в гостиную. Правила личной безопасности велели в таких случаях покинуть квартиру и вызвать наряд КГП. Проверять квартиру самостоятельно категорически запрещалось. Но, конечно, все всегда сами ее проверяли. Потому что выглядеть глупо из-за открытого балкона или окна, в которое влетела птица или влезла кошка, никому не хотелось. Вот и я осторожно шагнула вперед, вглядываясь в полутьму и пытаясь рассмотреть что-нибудь. Когда в гостиной на фоне окна нарисовался мужской силуэт, сердце подпрыгнуло к горлу, мешая закричать во всю силу легких. Я дернулась, собираясь мгновенно отступить к двери и сбежать, но меня остановил приказ. «Стой, Нелл, не пугайся, это я». Я замерла, как вкопанная. Незваный и нежданный гость говорил совсем тихо, но я узнала бы его голос из тысячи. Ниточки паутины, когда-то опутавшие меня, напряглись, заставляя остановиться и снова обернуться. В темноте я не могла разглядеть лицо мужчины, но этого и не требовалось. Я все равно была на 100% уверена, что передо мной стоит Маркус Фрост.